Братья, для нашего часа общения мы возьмем рассуждение из первого послания Коринфянам, 3 главы. Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 9 стиха прочитаем. «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение». Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основания, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится». Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Никто не обольщай самого себя. Тема, на которую хотелось обратить внимание, но каждый смотри, как строит. Братья, мы соработники у Бога. Это о чем говорит? Что Бог строит, и мы у Него как помощники, тоже строим. Бог сам строит, и мы строим. Получается, вместе создаем Божье строение. А строится Божий храм. Мы храм, в себе самом строим, в церковное строительство, Вселенская Церковь, все строится. И вот теперь Павел призывает коринфян и говорит, «Но каждый смотри, как строит». Ты Божье строишь здание. У каждого свой участок. Основание одно – это Иисус Христос. Другого никто не может положить. Да, если кто-то строит на другом основании, то это и не строение. Как-то в одном месте получилось так, что хозяин залил фундамент летом. Но фундамент он залил так, он выкопал траншею, и чтобы опалубку не ставить, ну так ему, видимо, потребно было, и залил вровень с землей фундамент, бетон. А потом стройка у него застряла, пришли морозы, выпал снег, теперь кладку решил делать зимой. Очистил, раздолбал землю, стал строить, выставил стену. Весной, когда пригрело солнце, и растаял снег, он к ужасу обнаружил, что на полметра ошибся. Стена была сложена мимо фундамента. Братья, все напрасно. Основание здесь, а стена там. Все напрасно. Теперь как бы качественно ни ложил, да, как бы ни надеялся, все нужно было заново. Вот основание одно, да, каждый смотри, как строить. Главное, первое, на что надо обратить внимание, да, каждый смотри, как строить, чтоб строил на основании Иисуса Христа. Мимо – это потом все напрасно. Да. Теперь главную мысль, которую здесь апостол преследует, он говорит, каждый смотри, как строить, но чтобы строительство устояло в огне. Да? Заметили, да? Чтобы устояло в огне. По этому поводу есть, ну, много толкований. Здесь некоторые видят то, что горючий материал и негорючий материал, например, золото, драгоценные камни, мол, не горят, солома там горит, вот и солома не стройте, стройте из золота. Ну, есть толкования. Я не хочу никакие толкования как-то там отметать или утверждать. Я хочу другой момент отметить сегодня в этом тексте, что главное, что Павел говорит, не о материале здесь, а он говорит о качестве строительства. Он говорит, каждый смотри, как строит. Не из чего строит, а как строит. То есть идет о духовной стороне. Вот что касается огня, смотрите, если Божий огонь, то и камни горят. Например, на горе Кармил, когда Илия сложил жертвенник из камней, дрова положил, жертву, водой облили очень много, что и ров наполнился. И когда пришел огонь с неба, что осталось? Вы помните, да? Ничего не осталось. Божий огонь все съел. Да? В другом случае жертвенник медный, он был еще и из дерева, да, обложен медью, и дерево не горело. А вот огонь – это прообраз присутствия Божия. В Писании мы это не раз можем видеть, что огонь – прообраз присутствия Божия. И он говорит, вот надо строить так в своей жизни, чтобы устояло в огне. Очи его, как пламень огненный. Откровение 1.14. Да? Иоанн говорит, чтобы когда он явится, нам не с постыженным лицом. Да? Иногда так приходится наблюдать. В армии я был, на работе. Вот если приезжает комиссия, или в армии, когда большой чиновник приезжает с большими погонами, как те, которые помладше, как трясутся, как ухитряются только, чтобы как-то выглядеть хорошо, хотя сами знают, что строили-то плохо, или было там плохо что-то. А вот в Божьем строении так не должно быть, да? Может, Бог не заметит. Все заметит, да? Все обнаружится, в огне обнаружится. Братья, Господь говорит, слово мое не подобно ли огню? Иеремия, 23 главе, 29 стихом. Слово мое не подобно ли огню? Вот Бог говорит, и оно до глубины доходит, да? И теперь еще обратить можно внимание, что строим мы, братья, сейчас... Да? В нашей жизни мы строим сейчас. Испытание придет потом. Испытание придет потом. И иногда бывает такое рассуждение или настроение, как у того раба. А, не скоро придет господин мой. И безответственность появляется. А испытание-то придет. И написано, придет и рассечет его, да, и подвергнет одной участи с неверными. Так вот, нужно бы строить так, чтобы не было стыдно, чтобы соответствовало Слову Божию, да. Архитектор рисует, да, планирует, как должно быть построено. И теперь строители строят, прорабы там командуют, а архитектор приходит, так, соответствует проекту. Или не соответствует, да? И выносит потом, вот здесь несоответствие, вот там несоответствие, да? А в Божьем строительстве несоответствий не допускается, да? Здесь в строительстве бывает так, архитектор дал, теперь хозяин посмотрел, ну, здесь мне слишком дорогие затраты, здесь мне, ну, не нравится, подправил, ну, потом там, в конце концов, бывает, даже через суд утверждают, реальное строение, ну и утвердили. А в Божьем строении так не будет. Какой суд надо собирать, чтобы проект изменить? Такого не будет, братья. Как слово говорит, так нам должно и теперь строить. Я вот так нашел, что в этом отрывке Павел говорит за три категории строителей. Есть те, которые строят, что их строение устоит в огне, и он к этому призывает, каждый смотри, как строить, строй так, Божий храм, будь соработником у Бога, чтобы твое строение устояло в огне. Какие бы ни были испытания, оно бы стояло. Другая категория строителей, они строят так, что в огне их не устоит, но сами они все же спасутся. Если первый получает награду, то эти не получат награду, и стройка изгорит, но хоть сами спасутся. А третья категория строителей, это которые практически под видом стройки разоряют строительство Божье. Их будет Бог карать. Братья, хочу обратить наше внимание больше, конечно, на первых. Как, где примеры из Писания хотелось найти, я их себе нашел в назидание, хочу с вами поделиться. Как люди строили, что их строительство не сгорало. В основном на примерах будем рассматривать, как строить так, каких нужно принципов держаться в стройке, вот в нашем духовном, соработниками быть у Бога, чтобы не сгорало. Первый пример это нам дает женщина Мария. Прочитаем, как идет там речь. Марка, глава 14. Она помазала ноги Иисуса. Я прочитаю, я надеюсь, что все помнят из 6 стиха. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Братья, смотрите, ну физически она умерла уже, да? Эпохи меняются, политические системы меняются. Народы исчезают, другие возникают. А о ней постоянно говорится. И на каждом месте, где возникает благовестие, и о ней скажут. Бог так говорит. Вот ее дело не сгорало. Какого она принципа держалась? Может, она себе, так сказать, это правило сама не диктовала, но оно у нее в сердце было написано. Какого? Во-первых, она сделала доброе дело вовремя. Каждый смотри, как строит. Братья, доброе дело сделать вовремя, это не сгорает. Бывает, мы довольно-таки медлительны. Это для братьев, в общем-то, особо присуще, быть медлительными. Но сделать дело вовремя доброе очень важно. Каждый смотри, как строит. У нас возможности бывают сделать доброе дело. Иногда эта возможность очень коротка. Если ты не сделаешь, сделай другой. А ты уже не успел. И потом такое сожаление на сердце. Ну почему я не подключился? Почему я такой медлительный? Ну уже прошло. Да, в народе есть пословица. Дорогая ложка к обеду, да? А что толку, если ее дали ложку, а обед уже исчез, да, кушать теперь нечего. Так вот, делать доброе дело вовремя – это один принцип. Другой принцип тоже из этого же истории, да, она сделала, что могла. Вот Бог не требует, чтобы мы делали то, что не можем. Этого Бог не требует. А то, что можем, и сколько можем, да? Да, иногда сверхсил надо, но все-таки делать. Сверхсил – это когда уже идет в самоистощение, да? Когда мы себя расточаем, это сверхсил, когда как в убыток себе. Но она это сделала. Кстати, кто-нибудь считал, сколько она потратила? Но если на наши современные деньги переложить, знаете, она потратила столько, сколько вы примерно зарабатываете за год. Вот годовой бюджет ваш. Примерно вот столько она потратила в раз. Она сделала, что могла. Братья, если мы для Господа, да, в соработники у Бога, для Господа делаем доброе дело вовремя, и если мы это делаем, что можем, это не сгорает. оно не сгорит. Поменяется время, может, еще верен Бог, который не забудет ваше доброе дело. Да, так написано. Еще другой момент, который тоже хочется отметить, какого принципа надо держаться, чтобы не сгорело, это быть верным в малом. Я не буду читать, надеюсь, что все помнят. Притча о талантах. Человек, который получил 5 талантов, трудился, приобрел другие 5 талантов и теперь приходит с отчетом. «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 я приобрел на них». Он получает ответ. «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Братья, у меня вопрос. Куда делись 10 талантов? У него остались. Он трудился, может, потел, может быть, не досыпал, может, сильно, но приобрел теперь еще 5 талантов. Приносит господин, на. А господин говорит, входи в радость господина. И твои 10 талантов тебе. А потом говорит, на тебе еще один. Помните, да? Тот, который это, на тебе еще один. Ну, в Луки там про мину написано, сумма денег, 50 тысяч рублей, если на наши современные перечислить. Ну, дали 50 тысяч, употребляй в оборот. Он теперь употребляет, говорит, господин, вот тебе 500 тысяч я на них приобрел. А тот говорит, ты в малом был верен со своими минами теперь. Стань градоначальником. 10 городов. Это уже губернатор, да? А потом еще добавили одну, да? И люди там, которые вокруг, возмущены, ну, говорят, да у него есть только много. Он говорит, да нет, кому есть, еще добавится, да? Друзья, вот верный в малом. Мы сейчас строим, каждый смотри, как строит. Братья, вот те навыки, которые мы сейчас приобретаем, верность, терпение, кротость, это нам нужно будет там, когда мы уже будем, ну, на той стороне. То, что сейчас приобретаем, оно не сгорает, оно туда перейдет. Но верный в малом. Да? Братья, а вот в нашей практической жизни, где нам, ну, случаи встречаются, где надо верность в малом проявлять, где мы больше всего спотыкаемся и не проявляем эту верность. Я так размышлял, что присуще больше братьям, знаете что? Легко обещать и не выполнить. Да-да, хорошо. И не выполнил. Нередко встречается. Нередко встречается и так. Занял, взял и не отдал. Да подумаешь, там он и без, столько жил без этого и дальше проживет. Взял и не отдал. А верность в малом позволяет такие вещи? Обещал и не исполнил. Взял, не вернул. Верность в малом этого не позволяет. Да это же мелочи. Братья, с мелочи потом, если на мелочи неверный, рубли не дают. Да? А потом еще, а потом и духовного не дают. Все начинается с материального. Некоторые моменты. Вот написано. Кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Ну и там перечисляется, теперь идет с такой момент. Хорошо управляющий домом своим. Интересно. Но он же так все за дело Божие переживает и все, а дом свой. Это же малое по сравнению с церковью, с домом Божьим. А у Бога не отступает, у него много работы в доме Божьем. Но он так говорит, если он в своем доме, кто о своих домашних не печется, тот хуже неверного. Отрекся от веры. Да он же ездит, он же там, он же миссионер, он там. Да нет, если ты дома гвоздь забить не можешь, тогда твое миссионерство, твое грош цена, сгорит. Сгорит оно все. Потому что принципы Божьи такие. Верный в малом. И начинается вот с малого, может быть, с гвоздя, да, обещал, выполни. Вот здесь вот, да, мы друг другу говорим, да, верующие люди должны быть очень такие тактичные, вежливые, братья, а вот между собой, когда мы живем, мы тактичные, вежливые, да, так учтиво поступаем. Вот оно, верность в малом, да, в нашем родительском доме, между собой общежитие, да, в общении на переменах, в столовой, верность в малом, верность в малом. Потом оно пойдет дальше. Ну, простите, я некоторые очень простые примеры приведу. Подходит юноша и говорит, я хочу жениться. Полюбил я вот ту сестру. Ну, хорошо. С сестрой встречаемся, доходит дело до сватовства. У нее родственники все неверующие, у него все неверующие родственники, они в церкви. Ну, теперь сватовство, я как пресвитер присутствую на сватовстве, приглашен. Прошло сватовство, застолье, ну, стол ставят. Накрыт, конечно, богато все. И вот, братья, знаете, хоть под стол лезь, стыдно. Помолились, сели. Встает брат-жених, берет поварешку, свою тарелку, набирает, налил себе, сел, кушает. Братья, вы представляете картину? Почему так у него получилось? Почему так получилось? В свое время вот эта верность в малом, быть уважительным, он не научился. На этих малых моментах. А теперь пришел такой крупный момент. Ну так опозорился. Кончилось сватовство. Разошлись все. Я последний уходил из дома невесты. Мать вышла и высказала все, что она думает. И про Бога, и про церковь, и про жениха, и про меня. А что было сказать? Поварешка все сказала. Братья, верность мало, много говорит. Этому надо учиться. Учиться с малым. Мы иногда не хотим учиться. Да что это мелочь. Верность малым, она учит многому. Потом не сгорает. Потом не сгорает, да? И вот он говорит, что хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен. Я еще на один момент хочу обратить внимание. Вот когда этот раб проявлял верность в малом, каждый раз он получал похвалу. Вот хорошо, ты и здесь копейку сэкономил, вот ты и здесь копейку еще выручил. Или это так было, и похвалу не получал. Ну, не могло бы, да, он же уехал в дальнюю страну. Вот получил поручение, и теперь тот принцип, он жил у него в сердце. Вот в сердце он должен был получать это поощрение, должен был получать это утверждение, а в конце – хорошо, добрый и верный раб. Братья, еще один принцип – это ревность о Боге. Вот ревновать о Боге – это тоже принцип, если держимся так, строим ради Бога, оно не сгорает. Книга чисел, 25 глава, я сколько-то расскажу, сколько-то прочитаю. Сыны Израилю обольстились Ваал-Фигором и стали грешить. Народ стал ходить на их праздники к мадитянам и грешили. жертвы ели, приносили даже теперь их богам. И Бог воспламенился гневом, справедливым гневом. Народ от Бога стал уходить. И теперь собрались и плачут перед скинией, пред Богом плачут, сокрушаются. Моисей, старейшины все. А один человек, непростой человек, непростой, нашел там мадиантянку, она его прельстила и ведет в свой шатер. Привел и грешит. Это увидел сын священника, Финиес. Ну, помните, да, вспомнили? Он взял копье, все там плачут, молятся, а этот взял копье и следом. И зашел, и поразил их копьем. Теперь Бог говорит, книга чисел, 25 глава, с 11 стиха. «Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилев в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Братья, не сгорает. «Дам ему завет священства мира, завет вечного, за то, что он возревновал о Боге и заступил сынов Израилевых». Значит, ради чего Финиес это сделал? Чтобы истина восторжествовала, да, о Боге, и заступил сынов Израилевых, чтобы грех не распространялся дальше. Братья, у нас с вами немало возможностей тоже возревновать о Боге, да? Где-то грех так смело, нагло врывается в ряды молодежи, в ряды детей бывает, в ряды церкви, и бывает пресвитер, церковный совет, может быть, еще часть людей плачут, переживают, а никак не бывает, и только если бы кто-то из молодых так взялся бы, тогда бы было, да? Оно совместно, да, сотрудничество такое. Кто-то плачет пред Господом в молитве, может быть, а кто-то с копьем и защитил. А ревность по Боге, оно принцип правильный. Трудясь, ревнуя о Боге, это не сгорает. Не пускать грех, да? Ради Бога не буду грешить, да? Это не сгорает. Еще один принцип – это почитание родителей. Этого принципа тоже следует держаться. Это не сгорает. Братья, иногда кажется, ну что там, да родители это, ну это же прошлое поколение. Мы же сейчас уже умнее. У нас уже и цивилизации больше, у нас получится лучше. Братья, не знаю, лучше получится. Я сейчас прочитаю пример, потом задам несколько вопросов. Книга пророка Иеремии, 35 глава. Это про реховитов. Братья, Иеремия, 35 глава, с 6 стиха. Это Иеремия призвал реховитов и предложил им пить вино. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехава, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш». Еще с 18 стиха. «А дому Реховитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилю: за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилю: не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни». Братья, заметили, не сгорает послушание. Вот в принципе, за то, что они послушались. У меня вопрос, братья. А вот Ионадав, он требовал не грешить или все-таки строить дома, садить виноградники, сеять семена? Другим это был грех? Нет. А вот почему-то ему так легло на сердце, а вы не делайте. И они послушались. И они послушались. Вот иногда так вот говорят: ну почему вот там домой можно, вот тем родители разрешают, вот тем можно, почему я должен тебя слушаться? А ты вот требуешь вот так вот. Ну, например, да, отец бы сказал: сынок, на собрание ходи в костюме. Вот все там ходят в свитерах, так вот еще это. Не, а ты в костюме ходи. А сынок так возмущается: да зачем мне это надо, это как колода какая-то, оденешь костюм, не пошевелиться еще. Сынок, друзья, как это будет выглядеть, да? Вот примерно так же. И она, дав, говорит: вот не сеете семена, вина не пейте. Ну, про вину нам, может быть, больше понятно. А вот не сеять семена и все. А он говорит: а вот живите в шатрах. И послушались. Братья, я раньше так думал, что это был их отец, ну, может быть, он умер, а сыновья теперь так слушают. А когда поисследовал, вы знаете, что получается? Ионадав по отношению к тем, которые беседовали с Иеремией, это пра-пра-пра-пра девятый дед. 300 лет назад было это завещание. И вот эти сыновья, теперь внуки, правнуки, уже 300 лет слушаются. Сильное слово. Простое вроде, а слушаются. И Бог говорит: не отнимется муж предстоящий пред лицом моим. Не отнимется. Вот не сгорело их послушание. И не сгорит, и останется. Братья, должно быть у нас, да? Бог ввел в свой совет такого человека. Не сгорает дело. Поэтому нужно нам держаться таких принципов. У нас есть родители тоже, большинства, наверное, должно слушаться, почитать. И если требует, не грех. Недавно пришлось так краем уха услышать наставления мусульман, как они своих детей наставляют, тоже так переживают, что должно родители слушаться. В одном детском лагере решили провести такую беседу с детьми, чтобы ну, кто-то из взрослых рассказал о своей деревне или своего детства. И вот один человек говорит: я, говорит, хочу вам рассказать мое исследование. Я жил в деревне, ну, назвал там местность все, и теперь вам скажу свое исследование. Вот мои ровесники. Вот эти ровесники, они своих родителей ругали, смеялись над ними, тайком от них делали то, другое, могли противиться. Меня сейчас немногим более 40 лет. Но из тех моих сверстников уже нету в живых. Никого. В нашей деревне было родство, и среди них был один человек, который сильно почитал своих родителей. Почитал. Очень. Это всем бросалось в глаза. Ему сейчас уже за 70, он еще косит сено, он еще работает, он еще то, другое, крепкий человек. Хотя он был, ну, по жизни, когда был в зрелом возрасте, прыгал с парашютов, военным там и прочее. А вот так по жизни сохраняется за ним здравие. Вот заповедь есть: почитай отца и мать, дабы тебе было благо и долголетие было. Да? И оно выполняется, выполняется. А потом уже в частной беседе этот брат говорит: а вот понаблюдайте, говорит, почему те народности, у которых почитание к родителям, ну, вопреки всем политическим даже желаниям, они размножаются по земному шару. А у тех, у которых вроде и ума больше, и лицо посветлее, а сокращение, сокращение населения. Почему? А потому что по отношению к родителям даже узаканивается, в законы вводится, ну, такое, без почтения. Друзья, почитание родителей, а где, как не в церкви, это должно сохраняться. Еще один принцип – это богоугодная жизнь. Богоугодная жизнь. Енох жил пред Богом, да, получил свидетельство, что угодил Богу. Евреям 11:5. Братья, какое доброе дело, что богоугодно, Библия все же отмечает. Жил Енох пред Богом и не стало его, ходил Енох пред Богом. Ну так, это общая характеристика. А что-нибудь отмечает Писание, что особо вот из богоугодности Еноха? Обличал грешников. Правильно, брать. Послание Иуды написано. Он громко возвещал грешников и говорил: Бог ваши слова злые приведет на суд. И ваши дела, которые произвело ваше нечестие, Бог с ангелами будет судить. Нравился он окружению своему? Думаю, не нравился. А Бог его взял. Бог его взял. Так вот, богоугодная жизнь, да, думаю, он был по-своему благовестник, да, пророчество написано, благовестником был. И еще один принцип – это благоговеть. Благоговеть. Ное благоговея приготовил спасение дому своему. Я хочу еще остановиться несколько на других строителях. Братья, вот посмотрите, у кого дело сгорит? Но сам спасется. Тоже есть примеры в Писании. Три принципа, какими они руководствовались. Вот смотрите, если благородные цели пытаться достичь плотскими методами. Вот вроде Божье дело, но плотским методом достигать. Такое дело сгорит. Пример Иаков. Он сильно хотел благословения. Это Божье дело. И хотел благословения, Божьего хотел, но плотскими методами пытался достичь. Бог его не перечеркнул, но то благословение, которое он добивался, то у него сгорело. Вот купил, обманул Исава, теперь отец его благословляет. В благословении отец говорит: «Будь господином». Теперь ему приходится бежать из дому. 20 лет он у Лавана там батрачит, и в конце концов тайком уходит, Лаван нагоняет, и теперь он в Лавану, как бы в отчет, говорит за эти 20 лет, которые отец его благословил господином, он, помните, как их охарактеризовал? «Бедствие мое, труд рук моих». Вот так он охарактеризовал реальность. Почему? Плотское, да? Но когда Бог его по-другому, да? Когда в смирении, потом он стал героем Божьим, да? Ну вот нам нужно это понять. Вот принцип достигать Божьи цели плотскими методами, сгорит, братья, сгорит. Как бы мы ни вывертывались, ни представляли там, ни подкрашивали, не устоит, да, это дело, да. Если труд считать выше самого Бога, то это дело тоже сгорает. Вот Марфа, она пригласила Господа к себе, но в то же время свое дело она выше Господа ставила. Заботилась: «Господи, тебе что, нужды нету, что меня одну оставили служить? Скажи ей». Все сгорело, да. Ты заботишься о многом, а одно лишь нужно. Не написано, что Господь даже воспользовался ее угощением. Я допускаю мысль, может быть, Господь был в этот день в посте. И тогда все это угощение было, в общем-то, не к месту, не к месту. Я не знаю, но я просто допускаю так мысль. Но если мы будем наш труд, вот мое служение, мой труд, наше, вот мое выше, чем Божье, сгорит. И еще один момент, это когда вот Лот, да? Лот довольствовался посредственностью. Вот не было у него такой ревности по Боге. Авраам идет, и он следом. Но сам он жертвенников не построил. Вот такой средненький, посредственный, такой серенький. И что? Он как головня спасся, а все остальное сгорело. А третья категория строителей, она тоже описана в Писании. Вот первый случай, который мы прочитали. Алавастровый сосуд разбит, мира разлилось. Иуда теперь говорит: не следовало ли бы это продать и раздать нищим? Но сказал это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Братья, под видом, да? Под видом благородства извлекал корысть. Вот такое Бог покарает. Если кто-то под видом труда Богу, да, под видом святых таких порывов, а извлекает себе корысть. Ну, например, если бы проповедник пошел бы проповедовать, чтобы его похвалили. Цель такая. Или поехал бы на миссионерское путешествие благовестник, чтобы о нем написали хорошую статью, или потом бы набрать дивидендов и имя, так сказать, подняли. Вот если такую цель преследует, покарает Бог. Так было у Иуды, так можно было привести пример с Авессалом. У него как было, да? Он вкрадывался в сердца братьев, да? Вкрадывался, выйдет рано утром, там обнимет, нацелует еще и льстит и обманывает. Вот. Тогда покарает Бог. И вот теперь отрывок апостол написал, и 18 стих пишет: «Никто не обольщай себя, каждый смотри, как строит». Огонь будет испытывать. Не мы, огонь будет испытывать. Поэтому, братья, дал бы Господь нам такое желание действительно строить. Но строить так, чтобы оно не сгорало. Каких принципов надо держаться, да? Быть верным в малом. С родителями, чтобы у нас были верные отношения, да? И, может, они и не грех требуют, и в то же время нам это не очень. Но послушайся. Это не сгорает, да? Благоговеть пред Богом и других принципов. И сохрани нас Бог, где-то корость ложить в стройку покарает, разрушится, братья. Будем молиться. Аминь.